Глава 29. Тайна дамы с кошкой раскрыта. Погоня в поезде для пикника и танцы на болоте. Поезд настиг Тосю на маленьком полустанке. Там даже будки стрелочника не было. Только руины платформы торчали из пожухлой травы. Чуть подальше, за кипой деревьев, вращала крыльями мельница. «Значит, там Мельников луг», — подумала Тося. «А если бы был сарай на холме посреди болота и кости со следами собачьих зубов на полу внутри, это был бы собачий остров». Точнее, определиться мисс Сметанкина не могла. Карты не было. Да и зачем она тому, кто поездом собирается добраться до Сёверна, чтобы пересесть на автобус? Земля задрожала. Стук колес заглушил пение лягушек, и поезд для пикника затормозил у платформы. Кондуктор в желтых перчатках помог мисс Сметанкиной запихать в тамбур чемодан и вскарабкаться самой, пробив картонный прямоугольник компостером, и отправился обелечивать пассажиров в других вагонах. Пиная чемодан коленом, Тося двигалась по проходу между деревянными скамейками. Вагон трясся и подпрыгивал, и выглядел вовсе не праздничным, а древним и обшарпанным. И на весь этот вагон, кроме Тоси, была всего одна пассажирка. Сердце девушки на секунду остановилось, а потом застучало вдвое быстрее, собираясь выпрыгнуть из груди. Это была та самая дама с кошкой. Та, что уходила в болото, якобы писать пейзажи, но, возможно, не написала ни одного. Выглядела дама более чем подозрительно. Тося привычно стала составлять в уме ее словесный портрет. Во-первых, широченные поля шляпы скрывали ее лицо. Во-вторых, одежда на даме была вся черная и какая-то бесформенная. Это чтобы трудно было рассмотреть фигуру. Но уродливые ботинки, выглядывающие из-под волнистой юбки, были надеты знаменитые тихоомутские галошки с плюхами грязи. Такая же грязь перемазала юбку едва не до талии. Значит, дама не утруждала себя стиркой после визита в унылую топь. Пышную грудь, похожую на грудь мадам Тиффани, дама прикрывала развесистой торбой с перьями и лохмутиками. Руки прятала в перчатках. И вообще, была сильно похожа на ведьму. Рядом с толстухой на деревянной лавке стояли мольберт и трепещущая корзина. Из щели в крышке внезапно высунулся коричневый кошачий хвост. Тося проглотила крик. Она старалась пихать чемодан как можно медленней и, опуская глаза, каждый раз стоило даме пошевелиться. Девушке вовсе не хотелось, чтобы та заметила слежку. Дойдя до конца вагона, Тося поставила чемодан между скамейками и уселась к даме спиной, но когда поезд разогнался, грохоча колесами на стыках, развернулась передом, глазами сверля даме затылок. Тосе видна была из-за сиденья только голова незнакомки. В черном капоре с пайетками и черными же перьями. Голова покачивалась и клонилась то ли от тряски поезда, то ли под тяжестью шляпы, то ли потому, что даму тянуло дремать. Тосю тоже тянуло. Она очень устала, бродя по рельсам. Но мисс Сметанкина крепилась. Она только жалела, что не взяла с собой газеты. Было бы очень удобно вести слежку, держа развернутую газету перед собой и проделав в ней дыру. Поезд, мирно покачиваясь, бежал по сельской местности. Солнце пригревало в окно, и Тося, несмотря на все усилия, клевала носом. Но тут дама зашевелилась. Шумно переставила мольберт и корзинку с кошкой на сиденье напротив. Встала на лавку коленом и принялась курить в открытое окно. Тося протерла глаза и пригляделась. Тонкая похитоска с золотым ободком показалась ей ужасно знакомой. 56 сортов табачного пепла, включая трубочный. Девушка, согнувшись вдвое, на цыпочках подобралась поближе и увидела изящный портсигар с цветочным узором из металла белого цвета. Сердце захолонуло. Или эта дама обворовала вторую молодую жену мэра Гризельду, или это сама. Кошка в корзине заворочилась и совсем не по-кошачьи заворчала. Дама обернулась, и они с Тосей увидели шерифа. «Мисс Сметанкина, немедленно покиньте поезд!» — еще издали закричал он. «И сдайтесь властям, то есть мне. Вы арестованы за препятствие следствию, кражу улик и незаконное проникновение в музей, то есть задержаны. В этот раз я вам не поверю и письмо съесть не дам». Дама с кошкой подхватила корзину и мольберт. Из корзины лаяли. «Вы крадете улики!» — кричал на Тосю полицейский. «Вы покрываете кота! Я проанализировал и пришел к выводам. Сдавайтесь! Не заставляйте меня отвязывать ищейку!» «Вы ловите не ту! Вам надо ловить эту! Смотрите, она украла у Гризельды портсигар и бусю и утопила в одеколоне мэра городской архив! Видимо!» Тося оглянулась, но на лавке портсигара уже не было, а дама громко кашляла, то ли от курева, то ли пробуя заглушить собачий лай, и, разрываясь между торбой и корзиной, уронила первую. Серебряный портсигар не выпал, выкатилась помада в золотом тюбике и ударила полицейского по ноге. Все же золото — очень тяжелый металл. Следом на ногу шерифа был сброшен мольберт. Полицейский заорал. Уже просто, без слов. А дама, оттолкнув Тосю с корзиной наперевес, понеслась по проходу. Девушка метнулась за ней, но, увидев, что отстает, совершила самый безумный и самый отважный поступок в жизни. Отвязала привязанную ищейку. Та, в отличие от Хизермана, все поняла правильно и погналась не за Тосей, а за дамой с кошкой, теперь уже с собачкой, сильным носом распихивая дверцы между вагонами и азартно воя. Вот только ухватить бегущую за ногу не могла. На ищейке был намордник. Зубы клацали. Дама верещала, а на одной из открытых площадок над сцепками с нее свалилась шляпа. И подушки она выкинула из-под платья, чтобы облегчить побег. Это была Гризельда Абдурова. Тося неслась за ищейкой. За ней, прихрамывая, бежал шериф, подхватив Тосин чемодан. Вот и последний вагон. «Гризельда Абдурова, стойте!» Запыхавшись и упершись ногами в колени, пропыхтел шериф. «Вы арестованы!» «Ха-ха-ха-ха!» Захохотав, как злодей из кино, Гризельда дернула стоп-кран. Тося повалилась на шерифа, тот упал на чемодан. Ищейка просто растянулась на раздвинутых лапах. Воспользовавшись замешательством преследователей, Гризельда спрыгнула с поезда и вместе с корзиной скрылась в болотах. Тося с шерифом выпрыгнули следом. Полицейский хромал и бежал все медленнее. И только ищейка упорно держалась у Гризельды на хвосте. Сперва Тося еще видела ее закрученный спиралью хвост. Потом только колыхание травы. А потом все пропало. Девушка устало присела на чемодан и вытерла потное лицо. Шляпку она в пылу погони тоже потеряла. Но когда оглянулась, не то что ее, поезда уже видно не было. След из примятой травы они потеряли у озерца. Преступница петляла и несколько раз, похоже, пробежала по воде. А на воде, как известно, следов не видно. Шериф с Тосей хотели вернуться к железной дороге. И тогда поняли, что заблудились. И пошли по солнцу, примерно туда, где чугунка должна была быть. Несколько раз они провалились в грязь, Еле выбрались, и шериф нашел дрын, чтобы прощупывать перед собой дорогу. Они огибали заросшие ряской прудики. С головой тонули в сорняках. Кровососущие насекомые грызли немилосердно. Кожа краснела и горела как от укусов, так и от не по-августовски жаркого солнца. Путники вспотели, проголодались и с ужасом думали, что могут остаться на болоте до ночи. Вот тут Тося всерьез пожалела, что не взяла с собой карту. Компас у шерифа был. «Не понимаю, зачем мы за Гризельдой погнались?» — вздыхал полицейский, обходя очередную лужу. «Она подозрительная!» — отклячила губку Тося. «И шляется по болотам с мольбертом!» «Это не преступление?» «Она переодевается в даму с кошкой!» «Это тоже не преступление!» «Она переодевала собачку в кошку!» «Это тоже не преступление! Вдруг ей нравятся котики, а пришлось завести собаку!» «Она ударила вас сначала помадой, потом мольбертом!» «Это неприятно!» Шериф нагнулся и растер распухшую ногу. «Но это тоже не преступление! Ну, хотя бы ищейка догонит ее и проводит домой!» «А кто же тогда преступник?» «Кот!» Полицейский оживился и взмахнул руками, но дрын все же успел перехватить. «Все указывает на кота. Валерьянка, килька, эти странные царапины на полу и то, что преступник бежал на четвереньках с мешком на спине». «Ха-ха-ха!» — сказала Тося обиженно. «Шериф так упорно защищал Гризельду? Тут кто угодно обидится. Еще и матя!» Вспомнив о заклятой сопернице, Тося вовсе помрачнела и замолчала. В какой-то момент им показалось, что местность стала слегка подниматься. Нет, под ногами были все те же кочки с белоусом, а между кочками земля прогибалась и чавкала. И все-таки гати и сухие полянки стали попадаться чаще. И чернолесье не было уже таким облезлым. А потом они услышали какое-то шевеление впереди. Тося с шерифом подумали о крокодиле и резко присели. Но впереди на лужайке паслась корова. Рыжая. Скорее всего, та самая. Шериф помедлил, прежде чем кидаться ее спасать. И, к счастью, потому что из кустов волчьего лыка по другую сторону лужка выпрыгнул на трех лапах чеширский бархат. На когтях четвертой он держал мелкую рыбину, очень похожую на ту килечку, что Тося нашла на крыше музея. Тяжело сидеть в засаде с мокрым задом. Но тут уже не выберешь, как и где в ней сидеть. Тося нежно прибила на шее комара. Шериф поедал кота взглядом. А тот, закончив трапезу, с лязгом втянул в подушечки когти. «Видите, не до конца втянул», — задышал Тосе в ухо полицейский. «Перепонка мешает. Те самые характерные тонкие царапины на паркете под лужайкой. И рюмка, и рыбка. Это он! Это наш кот!» — прошипела Тося, уже не так деликатно прибивая овода на ухе. «И если вы его обидите, я...» «Что?» «Я не буду с вами разговаривать!» «Но он же увел корову!» Едва не заплакал полицейский. Тося набрала воздух. «Может, у него мотивы были благородные?» «Какие?» Корова подняла голову и шумно втянула воздух. И, нырнув, пропала в волчьем лыке. А чеширский бархат дернул в другую сторону. Он мурлыкал и терся от Тосины голени, едва не валя с ног. Пышный хвост метался, как веер, и кот определенно подталкивал, манил за собой. По хрусткой болотной траве, прыгая с кочки на кочку, они неслись за котом. Он мявом взбадривал и показывал, куда ступить. И, наконец, там, где ольха и осины раздвинулись, шериф и Тося снова увидели ее, ту самую рыжую корову с музейного холста. Может быть, она не была такой ухоженной и лоснящейся, как в музейном зале, но выглядела куда счастливей. Сорога свисал в юнок с белыми граммофончиками. Мудрый глаз под пушистыми ресницами был похож на черное озеро. А нежное «му» оглашало окрестности журчащими переливами. Корова жевала жвачку, двигая челюстями вверх-вниз и вправо-влево. А по рыжим бокам и хребту ползали козявками котята, чуть больше тех, что на открытке, с такими же треугольными ушками, пятнистыми спинками и мелкими хвостиками. Рядом в траве стоял граммофон. Пластинка крутилась, мелодия играла. И совсем не сразу Тося уловила, что граммофон частично находится в картине. И трава из золотой рамы практически незаметно перетекает в живую, настоящую, а не нарисованную. «Мяу!» — громко сказал чеширский бархат. Котята сверзились с коровы и вернулись на холст. Тося заметила в углу его блюдечко с молоком, которого на открытке не было. «Ого!» — выдохнула она. «Утраченное полотно Айвазвонского! Котята на граммофоне!» Тут чеширский небрежно сунул лапу в полотно и, вцепившись в ручку граммофона когтями, повернул. Пластинка зашуршала, зашипела, захрипела и полилась мелодия. Скорее всего, именно эту художник Айвазвонский не имел в виду, когда писал, но Тосе она ужасно понравилась. А вот златовласый богатырь-полицейский повел себя как-то странно. Он ошеломленно застыл, вытянулся и покраснел. Он зажмурился и тоненько прошептал. «Ой, мисс Сметанкина, я, кажется, схожу с ума». «Не местный». И тут Тося совершила второй, самый большой подвиг в своей жизни. Она положила широкие ладони полицейского себе на талию, а руки ему на плечи, и даже не покраснела, а зажмурилась уже потом. И они затоптались на лужайке под музыку. Один из котят, сидящий на граммофонной трубе, шлепнулся на пластинку мягкой попкой и поехал задом вереща. Пластинка захрустела, добавляя баса туда, где его быть не должно было. Чеширский бархат шлепнул мальца, сгоняя. А Тося с шерифом все танцевали и танцевали, пока солнце, отразившись от багетовой рамы, зайчиком не прыгнуло под веки. Тут они оба пришли в себя. Почти. И наклонились, больно стукнувшись лбами, как в кино. Но не огорчились, а рассмеялись и собрались возвращаться к серьезным делам. Картина была вправлена в багетную раму, чуть более узкую, чем лужайка. Но узор был тот же — цветы аканты и резные листики. Только в уголке Тося потеребила уголок пальцем и пригляделась, присев на корточки и щурясь. А потом подумала, что переносица некрасиво морщится от этого и щуриться перестала. «По-моему, тут собачка». Полицейский присел рядом. Его округлое колено под форменными брюками волнительно касалось Тосиного, и ей стало жарко. «Действительно? Хотя нет, корова. Чувствуете рога? Хотя нет, по-моему, это крылья». Полицейскому тоже стало жарко, и он обмахивался листом лопуха, ну, или очень большого подорожника. «Мельница? А что она тут делает?» Тося хотела пояснить, что на раме с цветами собачки, коровы и уж тем более мельницы как-то неуместны, хотя на раме лужайки собачка все же была. Но тут чеширский бархат как-то нехорошо зашипел. Они оглянулись и увидели...